Глава 38. «Послушай, Гаррет, перестань тупо улыбаться со стекленевшим взглядом и поделись со мной своими планами». «Ревность, Морли. Вульгарная ревность». Я прогнал с лица улыбку. «Предполагаю прибегнуть к методу, ставшему известным благодаря Морли Дотсу». Мы приближались к холму и вскоре должны были оказаться на патрулируемой территории. Морли прав. Пора перестать ухмыляться, предаваясь мечтам об очаровательной блондинке. Головорезы из охраны не проявят снисхождения даже к самым счастливым на вид чужакам. «Метод Дотса? Осмелюсь спросить, в чем его суть?» «Тебе, как изобретателю метода, следовало бы это знать в первую очередь. Его суть — при вперед и плюй на свидетелей». «Я применил этот способ только один раз, в полночь, во время грозы. Типичное для тебя преувеличение». Я не удостоил ответом этот жалкий протест, но заметил. «За всеми домами идет проулок. Его используют торговцы для доставки товаров и крысюки для вывоза мусора». «Вывоз мусора? Первый раз слышишь?» «Да, это так. Проезд гораздо чище, чем улица перед фасадами. Держу пари, ничего подобного тебе видеть не доводилось». «По-моему, это крайне непатриотично». «Совершенно не по-карентийски. Сплошной кошмар». «Чистота улиц — заговор против страны». Он все время пытался уязвить меня, видимо, потому что между мной и Честити установилась прочная духовная близость. «Твое заявление о жене и ребятишках — грязный ход», — сказал, оглядываясь, Морли. «Не спорю. Но ты злишься только потому, что не сделал его раньше меня. Они все еще тащатся за нами». «Возможно, ты и прав. Девочка стоит парочки трюков такого рода. Да, они еще здесь. Взвод потенциальных свидетелей. На этот раз, Гаррет, ты имеешь дело с классной леди. Не веди дело так, как вел его Стинни и Майей». И прежде чем я успел запротестовать, он добавил. «Ты их просто притягиваешь, что ли?» «Кого их?» «Как ты говоришь, сплошные кошмары». «Не смею спорить. Но в данном случае кошмар состоит только в том, что все события не имеют смысла, а не в том, что приходится иметь дело с ребятами, сходящими с небес или с типами, продолжающими убивать после того, как их не только прикончили, но и кремировали. Пока мы здесь еще не встретили меняющих форму или вампиров, мечтающих вонзить клыки в чью-либо шею». «Но и в этом деле тоже витает оккультный дух». «Думаю, этот дух был сознательно подпущен Кливером. Скорее всего, он и удерживает девочку. Оккультная чепуха затеяна для того, чтобы сбить Мэгги с толку». «Тем не менее, ты дело не бросаешь». Я немного подумал. «Пока нет. Теперь относительно тех, кто плетется за нами. Интересно проследить, как каждый из них поступит, выяснив, куда мы направляемся». Мы уже находились на холме и изо всех сил прикидывались честными обывателями. «Всегда действуйте так, словно вы имеете право находиться в данном месте, и на вас никто не обратит внимания. Даже здесь, на холме, основная масса пешеходов прибывает вполне законно, и местные стражники не смеют набрасываться на всех и каждого». Когда-нибудь эти клоуны, припомнив, чему их учили в армии, установят контрольно-пропускные пункты и введут специальные пропуска. «Этому не бывать», — фыркнул Морли. Он был крайне низкого мнения об охранниках с холма. «Здешние обыватели не допустят ни малейшего неудобства для себя». «Ну, может быть, ты и прав». Он затронул самое больное место в организации безопасности граждан. Требования безопасности входят в противоречие с личным удобством охраняемых. «Если ты, Гаррет, полагаешь, что все, кто за нами плетется, непорядочные люди, ты серьезно заблуждаешься. Среди них есть и те, кто посвятил себя служению обществу». Я хотел запротестовать, но он тут же добавил. «Кое-кто из них может быть из тайной полиции». Тайная полиция с недавнего времени стала головной болью уголовного мира Танфера. Но Морли, существо весьма пластичное, сумел быстро сориентироваться в новой обстановке. «Не исключено», — сказал я. Однако в глубине души я не верил в это. Представители гвардии, в том числе агенты Шустера, не вели бы себя столь застенчиво. «Кстати, твоя подружка, Торнадо, может иметь контакты с тайной полицией». «Вполне возможно, если она извлекает из этого прибыль». «Проклятие! Интересно, способна ли она за деньги предать человека настолько ей близкого, что его с некоторой натяжкой можно назвать другом?» «Пугающая перспектива». Я, по крайней мере, не мог однозначно ответить на этот вопрос. «Однажды ты дал мне совет не связываться с женщинами более безумными, чем я сам. И оказался прав. Разве не так? О, да. Мы свернули в проезд, идущий вдоль задней стены дома Мэгги Джен. Ветер удачи наполнял наши паруса. Мы не встретили ни одной патрульной группы, значит, с официальной точки зрения, нас на холме не было. «Будь осторожен с торнадой, Гаррет. Она более безумна, чем ты», — предупредил меня Морли и, уставившись на неправдоподобно чистую мостовую, закончил. «Хотя и не намного. Смотри, как все убрано, и каждому позволяется здесь ходить». Он фыркнул, не веря в заносчивую самоуверенность здешних обитателей. Ни один человек из живущих на холме, как бы высоко он ни забрался, не застрахован от опасности. Великие колдуны и чародеи, штурмлорды, повелители огня, не говоря о рядовых графах и герцогах, тоже становились жертвами грабежей. Что до торнадо, я начну беспокоиться позже. Сейчас нам надо проникнуть в дом до появления зрителей. Через эту штуку. Я указал на невысокий каменный балкон, с которого сбрасывали мусор. Крысюки размещали свои ящики прямо под ним, и туда отправлялись все домашние отходы. Точно такие же балконы были видны на всех домах вдоль проезда. «Надеюсь, они построены в целях поддержания чистоты, а не в качестве убежища для сторожевых псов», — пробормотал Морли. «Иными словами, ты надеешься, что эти архитектурные излишества сооружены специально для нас». Морли фыркнул, высоко подпрыгнул, ухватился за край балкона, подтянулся и перебрался через ограждение. Вскрыв хилый дверной замок, он перегнулся через перила помочь мне забраться. Балкон угрожающе скрипнул, и я, извиваясь, как ящерица, поспешил перелезть через кованую ограду. Еще мгновение, и мы, укрывшись в помещение, прильнули к узкому, похожему на амбразуру окну, посмотреть, где же свидетели. Прошло не меньше минуты, прежде чем преследователи возникли в нашем поле зрения. Морли саркастически хмыкнул. «Пока лишь торнадо», — сказал я. «Интересно, где она добывает свои наряды?» «Если бы я знал, своими руками удавил бы портного. Ее прикид — вызов не только обществу, но и всем божественным законам». «Хорошо, мы на месте. Что же мы ищем?» «Откуда я знаю, черт побери? Все что угодно. Происходящее лишено всякого смысла, если считать, что передо мной стоит скромная задача разыскать пропавшую девушку. Я вовсе не должен был вступать в драку, попадать в психушку». Уверен, Мэгги Джен преследовала совсем иную цель, нанимая меня. Поиски Эмеральд — всего лишь предлог. Вот как? Возможно. Я взялся за дело только потому, что меня заинтриговала торнадо, желающая проследить за Мэгги. Она полагала, что Мэгги собирается замочить кого-то моими руками. И теперь ты думаешь, что торнадо, вероятно, была права, и весь смысл затеи — столкнуть лбами тебя и дождевика? Вполне возможно. Я считал, что найду в этом доме ключи к разгадке. В таком случае приступаем к раскопкам, прежде чем торнадо догадается, где мы, и ворвется сюда, проломив стену. Точно. Но сначала взглянем, кто еще появился там внизу. Перед нами промаршировал весь отряд. Морли внимательно изучил соглядатаев. «Вот этот», — заметил я, — «настоящий профи». «Вижу. Нутром чую достойный игрок». «Кто он?» «Хороший вопрос». Морли выглядел обеспокоенным. «Я его не знаю». Я тоже заволновался. Можно было без труда вычислить, что торнадо работает на торнадо или на любого другого, кто ей платит. Кровожадный пират с серьгой в ухе, скорее всего, проходит по платежным ведомостям Кливера. Но на кого работает этот профи? Похоже было, что каждый из наблюдателей знал о присутствии коллег. Их странное поведение, видимо, еще раньше привлекло чье-то внимание, и на горизонте появился отряд головорезов-охранников. Даже торнадо предпочла тут же улизнуть, не провоцируя этих шутов на драку. «Кончай глазеть и приступай к работе», — ласково посоветовал Морли. Мы начали изыскание непосредственно с того места, где находились.